Глава 22. Суббота. Под глазами Гвюдлюгера залегли тени. Щеки покрывала щетина, плечи поникли, а рот не закрывался от непрерывных зевков. Он казался потрепанной версией самого себя. Ночные смены явно брали свое. Просто нелепо было вызвать его еще и в субботу. Но в условиях нехватки рабочих рук всем приходилось жертвовать выходными. По крайней мере, им обещали отдых в воскресенье. «Выпей кофе». Ничто не помогало Хюльдеру лучше в те времена, когда он еще носил форму и работал допоздна. На самом деле, это даже было его лучшим лекарством при любых болезнях. Всякая неприятность становилась вполне терпимой, стоило лишь принять дозу кофеина. Наверное, поэтому в отделениях неотложной помощи всегда можно получить бесплатный кофе. «Нет, спасибо, я уже выпил свою дневную норму». Нет такого понятия, как дневная норма для кофе, Гвюдлюгер, как нет дневной нормы дыхания. Гвюдлюгер одарил его тусклым взглядом. На самом деле можно слишком сильно надышаться. Хюльдер не стал спорить, подозревая, что коллега прав. Выражение лица Алины это подтверждало. Она стояла вместе с ними во дворе участка. Они с Гвюдлюгером вышли подышать свежим воздухом, а Хюльдер получить порцию яда, который рано или поздно мог бы убить его. Он глубоко затянулся и выдохнул. Ветер подхватил сигаретный дым и унес его в открытое окно второго этажа. Хюльдер понадеялся, что рядом с этим окном сидит какой-нибудь курильщик. Не то чтобы это уж очень его занимало, раз Эртла, которой можно было бы нажаловаться, не было на месте. Она умчалась в комиссию по идентификации, рассчитывая на новую информацию. Субботнее собрание комиссии почти наверняка было результатом ее упорных звонков. Вернувшись, она будет слишком поглощена осмыслением полученных данных, чтобы обращать внимание на нытье изнеженных цветочков, которые, собственно, и понюхать-то нельзя. Гвюдлюгер опять зевнул. Когда его глаза снова открылись, то походили на щелочки. «Как продвигается сортировка утерянных вещей, Лина?» — спросил Хюльдер, чтобы удержать ее от комментариев по поводу утомленного вида Гвюдлюгера и лекции об установленной законом продолжительности отдыха. «У меня? А, все давно сделано. При системном подходе это не отнимает много времени. Разумная организация – ключ к успеху». Лина вообще не старалась скрыть свое самодовольство. Она бросила на каждого по очереди взгляд из-под своей густой рыжей шевелюры, которая для разнообразия позволила свободно рассыпаться по плечам. Она была настолько малоростом, что ей пришлось откинуть голову назад, чтобы видеть их лица. Каждая минута, потраченная на планирование задачи, экономит четверть часа на ее выполнение. Гвюдлюгер закатил глаза, слишком измотанный, чтобы съязвить, а Хюльдер улыбнулся. Нашла что-нибудь полезное? От ее самоуверенности не осталось и следа. Вообще-то нет. В телефонах не обнаружилось ничего интересного. Затем, восстановив прежнее хладнокровие, добавила. Просто позор, что айтишникам потребовалось столько времени для взлома. Так долго находиться в подвешенном состоянии, чтобы потом разочароваться. Не понимаю, почему нельзя набрать больше временных сотрудников на летний период. Студентов вроде меня, например, которые могут пригодиться, даже если пока не выпустились. Немыслимо, что никто пока до этого не додумался. Хюльдер скрыл ироническую усмешку, сделав очередную затяжку. А что насчет дневника? Там нет ничего существенного для расследования. Тристан упомянут дважды. Роза один раз, но без всякой связи с нашим делом. Я отнесла дневник в наркоотдел. Девушка много писала об употреблении. Она сама была зависимой, бедняжка, так что там были подробности того, как она доставала наркотики, и все в таком роде, что может пригодиться полиции. Она упоминала, что ей предлагали заняться распространением в обмен на скидку или даже бесплатную дозу. Хотя воспользоваться этой информацией вряд ли получится, она имен не называла. Еще она занималась проституцией, и эти описания просто ужасны. К сожалению, здесь тоже нет имен. Надеюсь, в наркоотделе смогут хоть что-то из этого извлечь. Они могут спросить ее напрямую. Или неизвестно, кому принадлежал дневник. Известно, но она мертва, покончила с собой. Хюльдер выдохнул густое облако дыма. Он не мог выложить все, что проносилось в его голове. Во всяком случае, в таких выражениях, какие были бы уместно использовать при Лине. Наконец, он собрался и произнес. «Возможно, тебя попросят проделать подобную работу еще раз». «Правда?» Глаза Лины расширились. Она точно уже успела приступить к клонированию. «Что за вещи?» из складской ячейки, принадлежали человеку, которого убили в Гранде. Есть вероятность, что это как-то связано с его прошлым, хотя шансы невелики. Хюльдер наблюдал, как Бютлигер прислоняется к стене и закрывает глаза. Если он задремлет в таком положении, то может плавно приземлиться прямо на мокрый щебень. В таком случае Хюльдер непременно разбудит его в последний момент, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Усилием воли он перевел взгляд на Лину. «Если повезет, вещи привезут в участок в начале недели. Так что будем рады, если тебя отпустят из отдела сексуальных преступлений. Ненадолго». «Я не против». Лина сияла особенно ярко на фоне измученного до состояния апатии Гвюдлигера, который готов был вот-вот отключиться. «Слушай, Лина, по возрасту ты ближе к Розе, чем любой из нас. К тому же ты девушка. Где бы ты спряталась после побега?» «А чем девушка в этом смысле отличается от парня?» Хюльдер пожал плечами. «Просто представим, куда бы ты пошла, если бы сбежала?» «Сбежала? А зачем мне сбегать? Я не под стражей и могу пойти, куда хочу». Хюльдер уже пожалел о своем вопросе. Лина мыслила слишком буквально, чтобы вжиться в роль. «Я понимаю, но давай примем как данность, что ты хочешь сбежать. Где бы ты спряталась?» Лина нахмурилась. «Это было бы какое-то помещение. На улице слишком мало мест, где тепло и сухо. А главное, безопасно. Для женщины спать на улице опаснее, чем для мужчины. Так что эти соображения имели бы первостепенное значение при выборе места. Но где?» «Подземный переход, возможно, но если устроиться там на ночлег, об этом тут же сообщат. К тому же для одинокой девушки место рискованное». Она сделала паузу, размышляя. «Не знаю. Может, притворилась бы туристом и покрутилась в аэропорту. Но это тоже вряд ли подойдет. Там работает моя подруга, она бы меня узнала. Трудно куда-то выйти и не быть узнанным. Исландия слишком маленькая страна. Есть только один вариант. Остановиться у кого-то, кто не выдаст тебя». Она вновь нахмурилась. «Но тогда зачем вообще убегать? Если все равно будешь заперт в четырех стенах, как в тюрьме, без возможности выйти наружу». Хюльдер повернулся к Гвюдлигеру. «Вы точно проверили всех знакомых Розы, кто мог бы ее приютить?» Голос Гвюдлигера звучал сонно. «Да, опросили школьных друзей, родственников, даже начальника и сотрудников пекарни, где она подрабатывала летом. У них ее нет. Как и в приютах для бездомных. У нее нет кредитки, а по платежной карте никаких операций с момента исчезновения. Значит, отели, хостелы и съемное жилье тоже исключаются. Мы проверили везде. Значит, она придумала что-то совсем неочевидное». Лина кусала губы, пытаясь вообразить место, которое все остальные проглядели. Оказаться в полном тупике было для нее непривычно. Но все когда-то случается в первый раз. И если уж она не найдет ответа, то Хюльдеру не стоит даже пробовать. Он почти докурил, когда на стоянку въехала Эртла. Он пихнул локтем Гвюдлигера, чье дыхание стало подозрительно медленным и глубоким. Как бы ему не хотелось лицезреть падение коллеги, присутствие Эртла было лишним. Гвюдлигер вскочил и выпрямил спину в беспомощной попытке изобразить боевую готовность. Лине притворяться не пришлось. Она всегда выглядела так, словно ей только что поменяли батарейки. «Что вы трое здесь делаете? Затеваете переворот или забастовку?» На лице Эртла отразилось нетипичное для нее радостное выражение. Значит, ее чаяния, скорее всего, оправдались. Возможно, шведы прислали результаты анализа ДНК. «Зайди ко мне в кабинет, Хюльдер, когда закончите свои посиделки». Она улыбнулась и вошла в здание, не дожидаясь ответа. «У меня разыгралось воображение, или у Эртла действительно хорошее настроение?» Лина не была бы шокирована больше, даже если бы Эртла заявилась на работу с бескрылой гагаркой на плече. Но знаешь ли, не то, чтобы такого вообще никогда не случалось. Хюльдер докурил, потушил сигарету и бросил окурок в переполненную урну. Затем поспешил вслед за Эртлой, оставив Лину и Гвюдлигера в неловком молчании. Им будет полезно пообщаться, пусть даже только по пути наверх. Эртла уже сняла куртку и села за стол. Она кивком пригласила Хюльдера в кабинет, все еще излучая непривычную радость. Ликование охватило ее еще вчера, по возвращении с морской экспедиции. Благодаря хорошей погоде удалось проверить гораздо большую территорию, чем в прошлый раз. В результате нашлось еще несколько фрагментов скелета, в том числе челюсть, череп, бедренная кость и несколько позвонков. Челюсть и череп не совпали, но теперь у них хотя бы была верхняя челюсть одного человека и нижняя другого. На костях не было повреждений, которые могли бы объяснить причину смерти. По-прежнему вызывало недоумение полное отсутствие остатков одежды. Поисковикам показалось, что они заметили молнию на одном из снимков с подлодки, но им не удалось найти ее с помощью оборудования для поисков останков на морском дне. Напрашивался единственный вывод – на телах было совсем мало одежды, либо они вовсе были обнажены. Что выяснило? Хюльдер с размаха уселся в кресло напротив стола. Готовы результаты анализа ДНК. Останки принадлежат мужчине и женщине. Оба они не исландцы, во всяком случае, по происхождению. Состав ДНК указывает на Британские острова. 2% говорят о скандинавских предках у мужчины, 1% у женщины. Есть еще незначительные вкрапления с юга Европы. Главное, что они не исландцы, разве что иммигранты. Но нет зарегистрированных случаев исчезновения какого-нибудь туриста из Великобритании или Ирландии в этом районе, не говоря уже о двух сразу. Эрдла потерла шею. По костям тоже кое-что есть. Обоим от 25 до 35. Судя по костям ног, рост одного 1,85 м, другого 1,67 м. Предположительно, более высокий мужчина. И какие мысли? Они могли попасть сюда на лодке или корабле? Скорее всего. В реестре пропавших без вести никто не подходит под это описание. Тоже можно сказать обо всех пропавших в исландских водах. Как они сюда попали – загадка. В комиссии по идентификации полагают, что они упали за борт, но об этом не сообщили. Может, с круизного судна. Как бы то ни было, уже направлена информация в Интерпол и британскую полицию, к специалистам по розыску пропавших. Скоро должен прийти ответ, тем более, когда у нас есть зубы. Хотя список у них чертовски длинный. Каждый год в Великобритании заявляют об исчезновении примерно 2000 человек. Брови Хюльдера взлетели вверх. Ого! Такое ощущение, что их зарубежные коллеги работали в каком-то ином мире. Если это иностранцы с круизного судна, то, ясное дело, Роза не могла быть свидетелем происшествия. Значит, ее упоминание о людях в море просто совпадение. Эртла пожала плечами. Пожалуй, так. Вряд ли она может иметь какое-то отношение к иностранному кораблю. В конечном счете, она всего лишь ребенок. Все больше склоняюсь к тому, что она была немного не в себе, что неудивительно при ее жизненном опыте. Но не думай, что я больше не намерена ее искать. Она все еще потенциальный свидетель убийства. К слову о нем. Это какой-то проклятущий кошмар. Ты видел, что пишут на новостных сайтах?» Хюльдер кивнул. Его не удивляло, что Эртла выводила из себя то, как расследование освещали в прессе. По мнению сотрудников органов, их работу оценивали несправедливо. Статьи о некомпетентности полиции чередовались с теми, в которых репортеры сокрушались о вопиющей пренебрежительном отношении к бездомным и наркозависимым в Исландии. В реальности полицейские смогли сделать не так много для этих людей, разве что обеспечить ночлег в камере, когда те находились на грани отчаяния. Все остальное не входило в круг полномочий полиции. Все это должно было быть вполне очевидно для общественности, но всегда находились люди, в глазах которых именно полиция несла ответственность за негуманное обращение с такими людьми. Организации, которые на самом деле отвечали за благополучие этих групп населения, не спешили прояснять недоразумения и вставать на защиту полиции. Если в ближайшее время в деле не будет никаких подвижек, журналисты пустятся во все тяжкие. Уже представляю заголовки, где красочно расписывают, насколько полиции наплевать, живы или мертвы те, кто оказался на обочине жизни. От ее утреннего хорошего настроения не осталось и следа. Вместо этого вернулось обычное хмурое выражение лица. И что тогда? Я получу от начальства нагоняй за то, что порчу имидж органов правопорядка. Хюльдер ощутил прилив чистого наслаждения от того, что ему не приходится быть на ее месте. Можно им напомнить, что от нашего имиджа и так мало что осталось после того, как возможный насильник продолжал работать в детском приюте, в то время как должен был находиться под следствием. Нынешняя легкая враждебность прессы в сравнении с тем, что было тогда, это чуть ли не недоброжелательность. Это была единственная реакция Эртла на предложение. Какого дьявола творится с этой девчонкой? Как такое вообще может быть, чтобы до сих пор не нашлось ни следа? Она могла покинуть страну? Списки пассажиров проверяли? Да, как я слышал. Ее не было ни в одном. Конечно, нельзя исключать, что она воспользовалась фальшивым именем. Но кто-то должен был купить для нее билет. Наличными платить нельзя, а по ее карте авиабилет не покупали. Так что она должна быть в стране. Он сделал паузу. Я молюсь только о том, чтобы она была жива. «Замолчи, прошу тебя. Даже не произноси этого». Эртла жестом велела ему убираться, словно опасаясь, что он накликает беду. «У нас и так дел не в проворот. Не хватало только, чтобы несчастную малышку нашли мертвой. Пойди и займись чем-нибудь полезным, вместо того, чтобы вгонять меня в депрессию». Зазвонил телефон, и она отвернулась, чтобы ответить, тут же забыв о Хюльдере. Он едва успел сесть за стол, как Эртла показалась в дверях своего кабинета. Хюльдер вытянул ногу как мог далеко, чтобы пнуть Гвюдлигюра. Его коллега спал, как младенец, по другую сторону стола. Гвюдлигер моментально выпрямился и схватился за мышку, имитируя бурную деятельность. Хюльдер не был уверен, заметила ли Эртла, что ее подчиненный совершенно выбился из сил. Только сейчас ему бросилась в глаза ее смертельная бледность и подавленный вид. «Надо поговорить». Он последовал за ней в кабинет. Она присела на край стола и обхватила себя руками, словно пыталась согреться, одевшись не по погоде. «Я только что получила плохие новости. Хуже некуда». «И?» Хюльдер догадывался, что ей бы хотелось услышать не это. Ему на долю секунды захотелось прервать ее, чтобы она не успела ничего сказать, но было поздно. Сообщили о найденном теле. Обычно в таких случаях Эртла на ходу надевала куртку и отправлялась на место преступления, отбросив лишние эмоции. Никогда прежде он не видел, чтобы она реагировала так остро. Казалось, она на грани срыва. «Удостоверение есть?» — спросил он. Эртла медленно покачала головой. «Нет, но я боюсь, что твое предчувствие сбылось. Это подросток, вероятно, девочка. Темные волосы, черные джинсы, красные худи и темно-синий анорак с воротником под кожу. Знакомо звучит?» Хюльдер тяжело вздохнул. «Я возьму куртку, поеду с тобой». Эртла уставилась в пол. Она осталась на месте, ноги неподвижно висели. Она будто никуда не собиралась. «Эртла, ты в порядке?» Хюльдер говорил медленно, спокойно и мягко. «Нужно подняться, нас ждут». Она не ответила и не подняла глаз от пола. Тогда он добавил. «Ты раньше расследовала дела о смерти детей и оставалась профессионалом. Это дело ничем не отличается». Эртла встретилась с ним взглядом. «Хюльдер, я беременна». Теперь он застыл, как вкопанный. Она закатила глаза, мгновенно став собой. «Расслабься, он не твой. Я не слониха, чтобы вынашивать детеныша годами». «Я не поэтому молчал». Вранье. Он лихорадочно соображал, вспоминая, как давно спал с ней. Паника отнюдь не улучшила его вычислительные способности. Он все еще подсчитывал месяцы, когда она его прервала. «Думаю, мне следует тебя поздравить». «Не представляю, что тебе следует делать, я не эксперт». Хюльдер не стал спрашивать, кто отец. Это минное поле он обойдет стороной. «Теперь понятно, почему ты так расстроена. Наверное, дело в беременности. Смерть ребенка произвела на тебя особенно тягостное впечатление. Гормоны, все такое». Эртла подняла голову и просверлила его гневным взглядом. «Господи, какой ты идиот! Беременность никак не влияет на чувствительность. Я извелась от чертовой утренней тошноты. Ума не приложу, почему это так называется. Эта хрень мучает меня не только по утрам, а днями напролет, без продыху. Так что трудно сохранять обычную жизнерадостность. Вот и все». «Боже, гормоны, все такое. Что это еще за все такое?» Хюльдер отступил на пару шагов и шарил за спиной в поисках дверной ручки. Он вздохнул с облегчением, когда нащупал холодный металл. «Я за курткой, буду тебя ждать». Он пулей вылетел из кабинета. Гвюдлигер уже окончательно проснулся. Несомненно, его взбодрило любопытство. Он весь напрягся при виде Хюльдера, но решил повременить с расспросами, пока тот не сядет за стол, вместо того, чтобы кричать на весь офис, чего ему, собственно, и хотелось. «Готовься к плохим новостям. Нашли тело девочки. По описанию похоже на Розу». Возбуждение Гвюдлигера как рукой сняло. Его плечи опустились, он вновь выглядел изнуренным и подавленным. «Дерьмо». Он закрыл лицо руками, потом раздвинул пальцы и посмотрел на Хюльдера. «Где ее нашли?» Хюльдер понял, что забыл об этом спросить. «Это все, что мне известно. Сейчас поеду на место с Этлой. Свяжусь с тобой позже, если ты еще будешь в участке». «Я дождусь. Если это Роза, то в поисках больше нет смысла. Значит, ночных смен тоже не будет. Сообщите равно». Он предложил вечером еще раз проехать по городу. Подтверждения пока нет. Хюльдер надел куртку, хотя знал, что стоит дать Эртле больше времени. Но так ему было легче переживать неудачи. Словно он был готов действовать. По крайней мере, так казалось внешне. Внутренне же он был опустошен. Он верил, что они найдут Розу живой, и ни разу всерьез не задумывался об альтернативном исходе. Хотя сам же упомянул такую возможность. От того, что эту новость принесла Эртла, легче не стало. Новая жизнь не компенсирует чью-то смерть. В конце концов, человек не приходит в этот мир, чтобы занять освободившееся место. Он был раздавлен. Настолько, что его голос был совершенно бесцветным, когда он ответил на звонок Фрейи. Но она ничего не заметила. Ее профессиональная интуиция явно не работала. Она перешла прямо к делу. «Вчера я узнала о Розе один любопытный факт. Я наткнулась на это, когда слушала старую запись ее сеанса с психологом. Хотела поделиться с тобой, но не имею права раскрывать подробности. Пока. Мне нужно получить разрешение на нарушение конфиденциальности, а это Геркулесов труд. Но на твоем месте я бы внимательнее изучила связь между Розой и Бергуром. Возможно, она берет начало до того, как девочка попала в его приют, и даже до того, как услышала его имя от Тристана». Фрейя тут же поспешила добавить: «Говоря тебе это, я сохраняю конфиденциальность». Хюльдер медленно выдохнул. «Спасибо, Фрейя. У нас тут сейчас кавардак. Я тебе позже перезвоню». «Оу». У Фрейи был такой голос, словно она стояла у входа в концертный зал с билетом в руках и вдруг услышала, что исполнитель заболел и выступление отменили. «Оу». Хюльдер немного поколебался, потом все же решился. «Если требование конфиденциальности связано с Розой, ситуация совсем скоро может измениться. Ограничения распространяются только на живых». Повисло долгое молчание.